Мир перевернулся. Ровное плато вздыбилось каменными шипами. В воздух поднялись куски горной породы, выдранные с корнем колючки. И сами аликорны. Кризалис успела поднять щит, заслонивший ее от града осколков. Это все, что она успела сделать, прежде чем ее тело на мгновение стало невесомым. Ударная волна легко подхватила ее и швырнула куда-то в сторону. Дикая круговерть неба, земли и летящих обломков закончилась громким треском щита, принявшего на себя большую часть удара о поверхность плато. Ей понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Дыхание будто бы нехотя вернулось к ней. Слух стал различать другие звуки помимо пронзительного звона в ушах. Серые пятна перед глазами медленно сложились в картину катастрофы вокруг. Плато прорезал огромный разлом, наполненный мешаниной вывернутых слоев камня. Воздух дрожал обжигающим маревом первобытной магии. Никого из сестер не было видно. Никого, кроме Ноплиас. Ее ярко-голубой щит держал в безопасности последний уцелевший островок посреди разлома. Там все еще сиял кристалл в центре шестиконечной звезды. И там же до сих пор сидел отец, творивший волшебство. Кризалис заставила себя встать. Ее тело приходило в норму гораздо быстрее, чем ее разум, все еще пытавшийся осознать чудовищную силу противника. Стоило аликорну оглядеться, как она обнаружила в нескольких шагах от себя шевелящееся нагромождение обломков. Рог Кризалис окутало сияние, и булыжники начали расползаться в стороны. «Иди сюда!» Хрипло прокричала Инстер, расталкивая оставшиеся камни копытами. «Я тебя! Ай!» Покинув каменную тюрьму, она сделала всего один шаг и немедленно припала на колени. Грива Инстер едва переливалась под слоем пыли. Ее тело было покрыто узором царапин. Но остановиться ее заставил вид безвольно висящего правого крыла. Инстер несколько мгновений непонимающе разглядывала травмированную конечность. А потом стиснула зубы и посмотрела в сторону рогатого гиганта с немой злобой. «Инс, дай взглянуть!» Кризалис одним прыжком добралась до сестры. Аликорн без особого энтузиазма повернулась правым боком к Кризалис, будто в ране было что-то постыдное. Способ Зои работал безотказно. Сломанный сустав пылал алыми красками на фоне темного тела кобылицы. «Это можно исправить!» проговорила Кризалис, поминутно оглядываясь на приближающегося гиганта. «Придется потерпеть». «Давай, только быстрее!» мотнула головой Инстер. Погружать ее в сон не было ни сил, ни времени. Стараясь отгородить разум от внешнего мира, Кризалис сконцентрировалась на поврежденной конечности, проводя мысленные аналогии со строением птичьего крыла. Повинуясь ее колдовскому приказу, кости сустава начали возвращаться в нужное положение. Некоторые осколки пришлось расплавить и вылепить заново. «Крис!» – прошипела сквозь сомкнутые клыки Инстер. «Терпи, почти готово!» – ответила Кризалис, едва не упустив из-за этого нужную форму. «Крис!» «Терпи, сказала!» Темная жидкость затвердела, превращаясь на глазах Кризалис в прочную кость. Она представляла себе свою первую попытку исцелить пони совсем не так. И не при таких обстоятельствах. Но стоило ей отпустить заклинание, как Инстер немедленно взмахнула крылом. «Крис, я не об этом! Смотри!» «Ты все еще жив, маленький вор!» Гигант словно ожидал этих слов Инстер. «Что ж, ты скоро пожалеешь об этом. Я выпью твою силу до дна». Угрозы гиганта нисколько не тронули единорога. Он даже не шелохнулся. Но Плес вместо ответа воздвигла еще несколько защитных барьеров. Кризалис увидела, как магическая корона чудовища снова ожила. Режущий уши свист превратился в оглушительный удар. Корона исторгла поток ослепительного пламени, обрушившийся на защиту Ноплиас. Островок мгновенно исчез за стеной огня. Кризалис смогла видеть сквозь сполохи, как истончаются и лопаются один барьер за другим. Она распахнула крылья, все еще не зная, что же именно она собирается делать, и поднялась в воздух. «Папа!» Инстра, взлетевшая вслед за ней, отстала. Сестры не раз соревновались между собой в скорости, и победитель всегда был ясен даже до начала гонки. Но не в этот раз. Наряженный воздух почти ощутимо лопался под ее напором. Кризалис летела быстро, как никогда в жизни. Силуэт гиганта, сотканный из черной пустоты, разрастался, заполняя мир перед ее глазами. Аликорн зачерпнула брулящей внутри силы и бросила ее через рог потоком, способным прожигать скалы. Гигант вскинул руку. Луч Кризалис уперся в ядовито-желтый барьер. Ее сила разбилась о щит изумрудными брызгами, не причинив чудовищу ни малейшего вреда. А потом что-то сковало ее тело, удерживая в воздухе. Она не могла пошевелиться, не могла даже колдовать. Поток пламени неожиданно оборвался, и Кризалис смогла видеть краем глаза, как Ноплиас тяжело опускается на землю в попытке отдышаться. Панцирь сестры заметно дымился. Чужая сила увлекла ее вперед против воли. Рванувшая на перерез Инстра столкнулась с короткой вспышкой пламени и отлетела назад к плато, окружённая тающими осколками собственной защиты. Гигант притянул Кризалис к себе, даже не подумав опустить щит. Ей никогда прежде не приходилось пробивать собственным телом стены, но ощущения должны были быть схожими. Когтистые пальцы чудовища сомкнулись вокруг нее, и теперь Аликорна парализовала уже не магия, а грубая, примитивная сила. Лицо монстра приблизилось, и Кризалис едва смогла выдержать безжалостный хищный взгляд пылающих янтарных глаз. «Что у нас здесь?» Стоило гиганту открыть пасть, как Аликорна окатила удушливым, горьким смрадом сгоревших в незапамятные времена городов. «Какая нелепая форма жизни! Что ты такое?» «Я пони!» — вырвалась из сдавленной грудной клетки кобылица. Смех гиганта был долгим и оглушительным. «Я видел представителей этого вида. Они ничтожны, слабы и годны разве что на корм более могущественным существам. К тому же в них нет ни капли силы, за исключением вон того серого выродка с колючкой на голове». «Не смей так говорить о моем отце!» — прорычала Кризалис, пытаясь очистить свой разум от боли и сотворить заклинание. «Отце!» — снова хохотнуло чудовище. «Ты считаешь его своим отцом. Если ты в чем-то и похожа на пони, так это в своей глупости. От тебя все еще разит чужим колдовством и неестественным рождением. Ты создана из похищенной силы и останков». Рог Кризалис на мгновение вспыхнул, и под левым глазом гиганта появилась черная отметина. Заклинание получилось слабым и неточным, но оно ясно давало понять намерение Кризалис. «Это тебе за папу!» «Ты права, довольно болтать!» — рявкнул гигант. «Тебе есть кое-что, что мне пригодится!» Корона засияла тем же огненным голодом, что читался в глазах чудовища. Перед Кризалис распахнулась темная зубастая пасть, и она почувствовала нечто очень знакомое, то, чему так долго учил ее отец. Гигант собирался забрать ее силу, ее магию. Последние секунды тянулись бесконечно. Кризалис неожиданно перешагнула через собственную панику. Чудовище перед ней воплощало весь ужас большого мира, его пренебрежение к маленьким пони, злобу живущих в нем монстров, пустоту жестокого и бесцельного выживания за счет других. Она знала, что сейчас произойдет, и отказывалась верить, что столь отвратительное существо может победить. Оно не должно было победить. Кризалис хорошо знала алгоритм поглощения, и в ее голове сложился отчаянный план. Она позволила первым каплям силы покинуть тело. Это было более чем неприятно, но она терпела. Она ждала, когда между ней и чудовищем установится прочный контакт. И тогда рванула силу на себя вместе с магией чудовища. Их заклинания соприкоснулись и... Голод. Чудовищный голод, ставший смыслом жизни. Алчность. Поглотить всё, всё должно быть моим. Я владыка. И за всем этим бесконечно долгий вопль миллиардов голосов, кричащих одни и те же слова на древних языках. Ужас катастрофы, крах могущественной цивилизации двуногих существ, открывших магию этого мира, чтобы воплощать собственные мечты. Их величайшие прекрасные творения. Их самые благие устремления. Их самые порочные, жестокие и эгоистичные желания. Все обрело форму и погубило их. Руины их былой славы медленно ветшали и уходили в землю. Не осталось тел, не осталось костей. Только разноцветные кристаллы, в которых навсегда затерялось эхо горестного крика из глубины времен. И еще жалкие серые оболочки с пёсьими головами, обреченные вечно собирать драгоценные камни в неосознанной надежде найти в них нечто потерянное. Их кошмары ожили, населив смешавшиеся континенты. Титанические черви, огнедышащие змеи. Рогатый гигант в огненной короне, родившийся из кипящей черной жадности. Маленькие искры теплых, светлых чувств, упавшие в глубины лесов, чтобы породить таких же маленьких и кротких. Кризалис на мгновение вынырнула из водоворота мыслей, чувств и памяти, о которой не догадывался даже сам гигант. Сохранять концентрацию в потоке чужого сознания никогда не было легкой задачей. Сопротивление чудовища только усугубляло дело. Она смогла разглядеть, как исказилось злобой и напряжением лицо монстра. Как собравшиеся вокруг сестры безуспешно осаждают его щит. Кризалис понимала, что у них не было ни единого шанса пробиться внутрь и помочь ей сейчас. Поэтому ее первоначальный план атаки, которому остальные аликорны пытались следовать, никуда не годился. Однако сама Кризалис была внутри щита, и это меняло дело. Она должна была сокрушить его изнутри. Поэтому она снова отпустила связь с реальностью, погружаясь в магическое противостояние. Столетия снов в ожидании новых источников силы. Столетия завоеваний, ради которых он существовал. Опустошенные земли. Диковинные народы, лишенные своей магии и истребленные подчистую. Гротескные чудовища, побежденные одно за другим. Низвергнутые с неба гордые драконы. Его рогатая тень, покрывшая земли от одного края горизонта до другого. Все принадлежит мне. Вся сила мира, все пламя магии. Даже огонь капризных светил станет моим. Я владыка. Она проигрывала. Монстру было много тысяч лет. Его мощь, отнятая у поколений больших и малых существ, превосходила все разумные пределы. Кризалис была совсем молода. Она боролась, но что она могла противопоставить? Ее сила таяла, магия утекала из нее тугой струей, за которую она хваталась тускнеющими мыслями. «Ты слабая, жалкая пародия на жизнь. Как ты смеешь противостоять мне? Я владыка, я царь этого мира, и он принадлежит мне по праву рождения. Вся его сила принадлежит мне, и твоя тоже». «Ты лишь украденная у меня вещь!» покинутые всеми руины, где гигант спал в темной глубине, в окружении кристаллов, которые бесконечно пели ему свою колыбельную тоски и боли. Чьи-то шаги в коридорах, едва заметно поднимающие вековечную пыль. Цоканье копыт. Маленькая серая тень. 6 пронзительно-зеленых кристаллов среди пепла. Ее собственный исток. Тяжелое осознание собственного рождения. Один из этих кристаллов сейчас пронизывал ее тело, оканчиваясь острым рогом, и остальные 5. Глаза Аликорна распахнулись почти как в тот момент, когда она покинула колыбель. Пута обессиливающего отчаяния, на которое так надеялся монстр, легко упали с нее. Его откровение стало совсем не тем, на что он рассчитывал. 6 кристаллов. 6 теплых сияющих камней, голоса которых были такими громкими и сильными. Голоса тех, кто до последнего момента пытался спасти рушащийся вокруг мир, обуздать бурлящий магический хаос. У Кризалис не было огня древней злобы и бескрайнего океана чужой силы. Но в конце концов ей этого и не требовалось. У нее было нечто другое, в тысячи и тысячи раз более ценное. Пламенная, безудержная храбрость Инстер. Уверенное спокойствие и твердость Ноплиас. Кроткая забота и внимание Зои. Изящество и взрослая серьезность нимфы. Веселый смех и теплая привязанность мага. И, наконец, ее собственная любовь к ним и отцу. 6 лучей маленькой звезды, которая зажглась где-то глубоко в груди в тот момент, когда она пожелала спасти своих сестер из-под завала. Алчность рогатого гиганта вырывала все больше силы из слабеющего тела Кризалис. Пришел тот момент, когда она коснулась этой теплящейся искры и отпрянула. Чудовище взревело! Его ладонь разжалась, выпуская Кризалис из удушающей хватки. Рогатый владыка пустоши покачнулся, едва не запутавшись в ногах. Его непробиваемый щит дрогнул и рассыпался, как хрупкое стекло. Поток силы, утекающий в его пасть, оборвался. Кризалис поняла, что она не падает. Ее крылья, сотканные из ослепительного сияния, легко держали ее в воздухе. Все ее тело истощало переливающийся свет, пробивающийся между черными пластинами брони. Ее хвост и грива трепетали на ветру изумрудными картами звездного неба, на которых мерцали живые огни неизвестных созвездий. Ее взгляд стал таким ярким, что рогатое чудовище заслонилось от него когтистой лапой. Над ее рогом вспыхнула корона из 6 острых зубцов. Она была вместилищем чего-то нового, колыбелью иной магии, рожденной вовсе не из полыхающего хаоса древнего мира, а из тепла ее собственного сердца. «Как? Нет, нет!» Гневу и изумлению чудовища не было предела. «Я владыка, я!» Он попытался нанести ответный удар. Его корона исторгла лавину рыжего огня. Кризалис не поднимала защитных барьеров. Повинуясь странной уверенности, она позволила пламени обрушиться на нее под крики спешащих на помощь сестер. 6 острых зубцов короны встретили вал испепеляющей энергии. Смертоносные языки алого и оранжевого пламени преобразились, окрасившись всеми цветами радуги, и распались на 6 лучей. Один из них коснулся рога Кризалис, остальные протянулись к окружавшим ее аликорнам. «Кризи!» И мага оказалась ближе всех. «Ты!» Кризалис обернулась к ней мерцающим воплощением магии и улыбнулась своей любимице. У нее не было объяснения, как она могла совершить что-то подобное. Только безграничное желание, чтобы ее сестры и отец были невредимы, а чудовище повержено. Каждая из сестер знала, что делать дальше. Поглощаемая магия устремилась в их тела, преображая их. 6 сияющих звезд смотрели, как распадается на маленькие угольки корона гиганта, как уменьшаются его рога, а налитая мощью тела истончается и увядает на глазах. Пока на плато далеко внизу не осталась лежать тощая, едва живая оболочка. «Я царь мира!» Прохрипело жалкое, сгорбленное существо и застыло среди камней. Несколько долгих мгновений перерождённые Аликорны смотрели на неподвижное тело самого могущественного чудовища этого мира, медленно остывавшее на серой земле, становившееся таким же серым и безжизненным. «Да, тысячу раз, да!» – выкрикнула Инстер, взвившись к небу разноцветным водоворотом. «Я говорила, что мы свалим его, и мы его свалили!» Кризи его свалила. Поправила её окутанная лазурным светом Ноплиас, пусть сестра и не услышала её. «Потрясающе!» – выдохнула нимфа, заставляя вызванные её волей пурпурные синие огоньки вращаться по орбите вокруг её тела. Зоя молчаливо оглядывалась по сторонам, и по её широко раскрытым глазам Кризарис поняла, что и без того острые чувства сестры стали ещё сильнее. Она и сама перестала видеть мир так же, как прежде. Это было нечто более ясное, чем обычное зрение, и более правдоподобное, чем боевое. Безжизненная пустошь стала для неё яркой и красочной, словно Аликорн начала видеть сотни новых оттенков, которые раньше не различала. Вся красота, скрытая за повседневным мороком мира, лежала перед ней. Она поняла, что это и есть потенциал, возможности, то, чем может стать этот мир силой, рождённой от маленькой искры. И это же напомнило ей о словах отца. «Мы должны возвращаться!» – громко произнесла она и подмигнула Имага, мечущийся вокруг неё радостным светлячком. «У нас с папой ещё осталось дело». Отец встретил их возле кристалла, и Кризарис поняла, что никогда не видела его таким. Даже при рождении сестёр. Единорог сам словно сиял, но этот свет не был видимым, как у существ, обступивших его. Его великий план по превращению пони был как никогда близок к завершению, и он не находил слов. Кризарис просто кивнула. Теперь она понимала, что её отец хотел подарить всем пони. «Мы победили, папа!» Кризи сияла так ярко. «Чудовище разговаривало, представляешь? Разговаривало! Столько силы внутри, столько света! Я никогда не видела мир таким красивым!» «Вы победили величайшее чудовище в этом мире!» Улыбнувшись, единорог остановил говорящих наперебой сестёр. «Теперь пришло время принести эту победу всем нашим родичам во всех землях!» Аликорны заняли свои места на шести лучах магического знака. Ликование, победа, завершение долгого пути. Будущее, которое каждая из сестёр видела по-своему в этом новом мире. Всё это стало головокружительно, болезненно близким. Кризалис видела это в глазах каждой кобылицы и была уверена, что и сама выглядит так же. Её взгляд упал на ту грань кристалла, что смотрела на неё. Ей вдруг показалось, что она понимает начертанные на ней слова. Такой знакомый алгоритм. И там, среди древних символов... «Начали!» – произнес твёрдый голос отца, и его следующие слова прозвучали на языке, которого мир не слышал много сотен лет. Лазурное сияние величайшего в мире заклинания поглотило их, так и не дав Кризалис ничего сказать.